С 29 по 2 августа СМИ мира широко передавали вести о том, что высший руководитель Ким Чен Ын приказал провести второй опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14» и руководил названным запуском. Газеты информационные агентства, радио-интернетовские газеты информагентства, сайты журналы Монголии, Ирана, Индии, Пакистана, Непала, Мьянмы, Японии, Китая, России, США, Египта, Нигерии, Южноафриканской Республики, Венесуэлы и Австралии, сайт Германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах» и сайты Общества чешско-корейской дружбы «Пектусен», Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимтюнризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче, Африканского регионального комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, и другие средства массовой информации передали «Вести» под разными заголовками, в том числе «Северная Корея снова провела опытный запуск МБ». Высший лидер Ким Чен Ын руководил повторным опытным запуском МБР типа «Хвасон-14». Лидер Северной Кореи подчеркнул, что вся территория США находится под прицелом ракет. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.